нужный адрес. И еще от Максимилиана Волошина стихотворение «Тангейзер». Смертный избранный богиней, чтобы свергнуть гнет оков, проклинает мир прекрасный светлых эллинских богов. Гордый лик богини гневной, бури яростный полет, полный мрак, раскаты грома, и исчез венерин грот. И певец один на воле, и простор лугов окрест, и у ног его долина, перед ним высокий крест. Меркнут розовые горы, веет миром от лугов, веет миром от старинных острокрышек городков. На холмах, в лучах заката, купы мирные дерев, и растет спокойный, стройный, примиряющий напев. И чуть слышен вздох органа в глубине резных церквей, точно отблеск золотистый умирающих лучей. 1901 год. Андорра.